Доброй ночи. Вслед за темой о нормальности и ненормальности, вслед за воспоминаниями о начале войны, все время хочется еще и еще раз задавать вопрос о смысле жизни. Такое устойчивое словосочетание, на которое принято отвечать, смысл жизни у каждого свой, или каждый понимает его по-своему, ну, в общем, как про правду примерно. Правда у каждого своя. А вот можно ли как-то попробовать определить главное в человеческой жизни? Ее смысл, ее семантику для всех людей. Ну, в конце концов, в любом случае, как бы ни подходить, мы единый и загадочный вид животных, отличающихся от животных, наверное, вот этим самым смыслом жизни. Его искать не нужно. А нам почему-то нужно. Как вы, дорогие радиослушатели, понимаете словосочетание «смысл жизни»? Он у вас есть? Вы знаете, зачем человек приходит на эту землю? Словом, сегодня по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы говорим о том, можно ли как-то сформулировать, предложить детям, сказать себе, в чем заключается смысл человеческой жизни. У нас на форуме, на нашем ресурсе в интернете, Алексей Попов предложил, собственно говоря, продолжить эту тему. Она не первый раз звучит у нас в эфире. И он пишет, на страницах форума собрано множество вариантов смысла жизни. И уже одно это говорит о настойчивых попытках поиска смысла самыми разными людьми. А также о том, что стремление к поиску смысла своей жизни и жизни человечества вообще является общей потребностью человечества. Вот так ли это? Вы ищете смысл своей жизни, дорогие радиослушатели, или перестали его искать? Мы говорим об этом по телефону 495-956-1514 и на сайте радиопрограммы «Серебряные нити». Находится этот сайт по адресу www.serebnity.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово, без всяких пробелов, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». www.serebnity.ru. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», входите на форум и сразу видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно задавать вопросы, высказывать пожелания и, конечно же, говорить о смысле жизни. 495-956-1514 и www.serebnity.ru. В общем, музыка вообще и песня в частности, это, конечно, практически всегда размышление о смысле жизни. Можно любить молчаливо, но когда человек поет о любви, он поет о любви как о смысле собственной жизни, несомненно. И поэтому у нас сегодня в программе песни. И песни, между прочим, очень и очень немолодых людей. Конечно же, общепризнана джазовые певицы номер один Элла Фицджеральд и Джо Пасса. Ну, по крайней мере, джазового гитариста, который входит в пятерку лучших гитаристов всех времен и народов. Они играют вдвоем. Им обоим около 80 лет. Для обоих это практически последние предсмертные пластинки. Они размышляют о прожитой жизни и о ее смысле. Вот сегодня мы будем слушать эту пару удивительную в музыкальных паузах. Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time is so and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends. Too soon, I wait. Darling, I wait. Will you speak love to me, speak love to me, and soon. Speak love when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. Это джазовый стандарт, но, в общем, песня-то на самом деле потрясающая. Она о том, что если говорить, что если просто говорить тихо, перестать кричать, то тогда через темноту появляется свет. Ну, в общем, примерно вот как-то так. Есть у нас такой возраст. Сейчас он около, наверное, 40. Ну, помните, земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Сумрачный лес возникает у всех и всегда где-то в районе середины жизни. Вот, продолжая то же сообщение, Алексей Попов у нас на форуме пишет: «В детстве размышления о смысле жизни человеку не требуются, поскольку его достаточно у родителей. Однако с взрослением возникает потребность смысла, без которого появляется пустота во всем, какие бы твои желания не выполнялись. Пытаясь заполнить эту пустоту, люди ищут смысл кругом, как бы высекая искры из всего, что способно гореть». Ну, с другой стороны, существует достаточное количество людей, которые в этих поисках смысла приходят к выводу, ну, как бы нет, что его не существует. Вот что сказала наша слушательница Вероника до начала эфира. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Люди, живущие чувствами, а таких большинство, относят к смыслу жизни то, что вызывает у них самые сильные ощущения. Самые сильные ощущения вызывают действия, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Отдельно взятые особи, а это питание, испражнения и кое-что еще, и обеспечение жизнедеятельности всей популяции, а это размножение. Сегодня вам будет звонить много женщин и прочувствованными голосами говорить о том, что смысл жизни в детях, ну и еще в любви, то есть в размножении. Но если принять за смысл жизни питание и размножение, то понятие смысла жизни теряет смысл. Это должно быть что-то, что появляется после того, когда жизнедеятельность обеспечена. Тотального смысла жизни для всего человечества, похоже, нет. Хотя Михаил Веллер считает, что есть. Когда я училась в школе, я считала, что смысл жизни в том, чтобы понять, как устроен мир, в познании, в поисках истины. Для кого-то это творчество, художественное, техническое, любое, кроме производства детей. Кто-то ищет Бога. Но эти смыслы у каждого свои. И в этом случае более уместно употреблять слово «цели», а не «смыслы». Ну, действительно, важная поправка. Смыслы – это все-таки семантика. Это нечто умопостигаемое. То, что находится где-то выше чисто физиологических потребностей. И, в общем, я совсем не уверен, что любовь все-таки можно описать потребностью в размножении, хотя по этому поводу тоже очень много разных и противоречивых мнений. Но, пожалуй, Вероника, сама того не желая, дает один общий ориентир. Смысл – это всегда что-то большее, чем человек и его простые сиюминутные потребности. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Слушаем вас. Я тоже хотел выразиться насчет этой темы. Ну, я не смогу прямо сказать о смысле жизни, я хочу сказать о вещах, которые сопутствуют сопредельным. Ну, например, что у каждого человека, ну, принято считать, что есть свои задатки и способности, которые, если он развивает, то он начинает развиваться и со временем понимает, к чему ему стремиться и что наоборот отвергать. И вот часто бывает, ну, я в всяком случае вижу среди людей, что когда у них кто-то учился в жизни, часто они не знают своих задатков и способностей, не развивают их. То есть смысл жизни заключается в том, чтобы найти, да, наверное, говоря словами Вероники, свои внутренние задачи, то есть свои таланты и не зарывать их в землю, как мы знаем из притчи Нового Завета. Да, действительно, многие почему-то не могут найти этих своих задатков. Это значит, что в их жизни как бы нет смысла. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Слушаем вас. Жизнь, вы знаете, это понятие у всех разное, но смысл-то один в жизни. Самое легкое в жизни, это, наверное, как говорил, я не помню, кто говорил, умереть, а самое трудное жить. Не помню, кто это говорил, но мне очень это выражение нравится. Зачем же мы живем? Трудное – это жить. И жить как? Не просто жить, а жить, чтобы приносить, вы понимаете, добро, сеять добро. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились в этой жизни хорошо, и ты относись к другим хорошо. Любите, цените жизнь других. Сейте добро в этой жизни. Согласен. Скажите, пожалуйста, а если другие не ценят добра, которое вы им сделали? Я бы не сказала, как не ценят, но сейчас... Ну, просто... я знаю огромное количество людей, которые разуверились в собственном добре, скажем так. Они говорят, ну вот я им делаю детям, например, а им на меня наплевать. Как бы вся современная культура живет по совершенно противоположному принципу. Ну и, в общем, очень многие утверждают, что они счастливы, когда живут для себя. Да, не делай другому добра, и не получишь зла. как гласит старинная армянская пословица, озвученная всем известным и замечательным совершенно мультипликационном фильме, «Делай добро и бросай его в воду». А этому как бы надо научиться. И вообще, а что такое добро? Вот это значит делать что? Добро. Что делать добро? Добро – это, вы понимаете, то, что... Да элементарно просто. Улыбнитесь друг другу. Вы знаете, просто вот, как говорят, что россиянину можно отличить по хмурому лицу. Да, наверное, это было бы добром для нас всех. Но, наверное, все-таки это как-то слишком просто, если мы сведем добро просто к приветливости. Россиян действительно можно отличить по хмурым лицам, поскольку много раз в нашей передаче мы говорили о том, что, наверное, главная беда заключается в том, что мы не любим друг друга. Здравствуйте, Виталий. Алло. Город Зеленоград. Есть у нас на проводе? Не слышу я города Зеленограда. Вот на том же нашем форуме Селена вспоминает. Она вспоминает прошлую нашу программу. Ну, наверное, слушали ее не все, но я все-таки напомню, что в ней мы пришли к выводу, что вообще человек, если говорить о нормальности и ненормальности, не о клинике, а вот о самых бытовых, что ни на есть понятия, то человек постоянно стремится к чему-то, что, в общем, сам считает ненормальности. Вот что пишет Селена. Возвращаясь к прошлой программе, наверное, сейчас для себя определю это так. Смысл жизни – это поиск своей ненормальности. Поиск того уникального, что никак не влезает в общепринятые нормы. Как бы ты ни пыталась это что-то в эти нормы запихнуть. Поиск своего отличия от других – только тогда ты есть, и только тогда ты живешь осмысленно. А может быть, именно поиск смысла жизни и формирует эту уникальность? Что первично? Возникающий вопрос или проявляющийся изнутри ответ? Или это постоянно завязанная друг на друга, мыслеформирующая и оформляющая человека сила? Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, у меня такой вопрос будет, и мнение, и вопросы вместе. Вы знаете, вот то, что мы сейчас говорим на передаче, это все прекрасно, но мне кажется, это все... мы уходим в иллюзии, не больше. И, а реальность-то в чем? Ну, ради бога, в чем реальность? Реальность в том, что действительно, когда люди рождаются, человек идет с любовью в мир, но потом, когда он сталкивается с реалиями, часто получается так, что он разочаровывается в жизни, и любовь пропадает. И как доказательство я хотел вас спросить такое. Вот, знаете, ну, она такой... пропадает, и что? Жизнь становится... А можно я спрошу все-таки? Да. Значит, смотрите, был такой французский сериал «Елена, ребята». Ну, казалось бы, Франция, зажиточная страна, там показывают, как живут студенты, там полный комфорт. Все, они сами с нашими общежитиями, понятно. И вот, смотрите, они вторую часть назвали «Грёзы любви». Почему? Не знаю, я не смотрел сериалы, к сожалению. А вот я смотрел, и я понял просто, что все отношение такое, что когда мы говорим о любви, это прекрасное чувство, хочется любить, но когда сталкиваемся с реальностью, это часто это чувство любви пропадает. Скажем, когда человек работает, создает для своей семьи вот что-то, а у него вдруг взяли и своровали, как сказал дочка, взяли и своровали, его деньги на квартиру, он остался без квартиры. Какая тут любовь? Вот там реалии жизни. Реалии? Что скажете? Что скажу? Не да. знаю. Ну, спасибо, вот спасибо большое. Пожалуйста, все. Я это был Виталий или Максим? Максим это был сам. Я хочу сказать, что в этом же вся и беда. Весь ведь вопрос всегда заключается только в одном. Выдерживает ли некий смысл, который себе придумал человек, испытание, с которым человек сталкивается в жизни? Ничего в этом удивительного. И ответ на этот вопрос очень прост, по-моему, Максим. Если человек не может жить без любви к другим людям, то нет, пропажа квартиры ничего в нем не изменит и ничего не озлобит. Потому что есть, наверное, в жизни вопросы, которые гораздо более важны, чем даже квартира. Хотя, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что она просто необходима для жизни. Вопрос весь заключается в том, что же человек называет любовью. Это слово такое. Поэтому мы так часто и пытаемся говорить об этом в радиопередаче. Ну, если мы говорим, например, о людях святых, то они вроде бы и сами часто отдают свои квартиры для того, чтобы уйти куда-то, где им не будут мешать мыслить, верить или любить Бога. В общем, как бы ничего удивительного в этом нет. И если человек теряет способность любить, когда его обманывают, ну, в общем, это значит для меня, что он не любил никогда. Здравствуйте, Александра Ивановна. Здравствуйте. Это Александра Ивановна, город Курск. Слушаем вас. Сейчас говорили о смысле жизни, передача посвящена этому. Так вот, я считаю так, что смысл жизни для людей, для человечества заключается в том, чтобы приготовить себя к вечности. На земле мы проживаем временно. Александра Ивановна, спасибо большое. Это идея, которая содержится в большинстве мировых религий. Вы нам можете сказать, а что человек, правда, я совершенно в данном случае не подшучиваю, вот не накаплю, а что он должен сделать человек, чтобы приготовить себя к вечности? Что должен делать? Жить по совести, по чести, помня о том, что меня ждет вечность. А что такое совесть? Где моя фальшь будет как на ладони, не позволит мне обмануть, убить. А что такое совесть? Или как можно жить без обмана? Спасибо большое, Александра Ивановна. Вот понимаете, какая вещь? Мы об этом тоже говорили в прошлом эфире. Правда, заключается в том, что все общественные отношения состоят из лжи. Человек делает то, чего не хочет делать. Ну, например, не хочет молодой человек работать, ну, работает. Улыбается всем, лживо, а работать не хочет. Ходит в школу, а учиться не хочет. Улыбается учителям, врет. Я в прошлый раз приводил, простите, все тот же самый пример, когда молодой человек превращает девушку с ним вместе поужинать в интимной обстановке, то они оба как бы предполагают, чем может закончиться этот вечер. Но, тем не менее, в вопросах любви вообще принята постоянная ложь. А люди, которые говорят, ты знаешь, ты красивая, я хочу с тобой переспать, как в одном из фильмов, который мы тоже вспоминали на прошлом эфире. Как бы выясняется, что люди вдруг, девушки, начинают отшатываться от человека, который говорит правду. Я просто не хочу повторяться. Вдруг выясняется, что всегда говорить правду в нашем обществе, вот буквально, могут только люди, которые окружающие считают безумными. Мы вспоминали еще с Иваном Журавским с нашего сайта философа Витгенштейна, который очень сильно пострадал на этом деле, пытаясь быть честным. По всему поводу, понимаете, какая штука? О чем, собственно, говорил Максим из Самары? Мне кажется, он говорил о том, что мы очень любим бросаться словами, любовь, честность, готовиться к вечности. Но даже не искаем, даже не пытаемся искать пути к тому, что же все-таки это значит. Ну, как бы в реальной жизни. Давайте, наверное, сделаем еще одну музыкальную паузу. Спокойно немножко подумаем. Может быть, все-таки за этими словами что-то скрывается общее. Miau, miau. We like like to chat about the dresses they will wear tonight. We chew the fat about our tresses and the neighbors fight. Inconsequential things that men don't really care to know become essential things that woman finds so apropos. But that's a dame, we're all the same. It's just a game, they call it girl talk. Girl talk. We all meow about the ups and downs of all our friends. The who, the how, the why, we dish the dirt, it never ends. The weaker sex, the speaker sex, you mortal males behold. But though we joke, we wouldn't trade you for a ton of gold. It's all been planned, so take my hand. Please understand, the sweetest girl talk, talk of folks of you. Что ж, мы по-прежнему в программе «Серебряные нити». Я позволю напомнить вам, что вот этот самый вопрос, о котором говорила Александра Ивановна, вопрос приготовления человека к вечности, на мой взгляд, главный вопрос, который волновал Данте. Я попытался написать две книги по мотивам наших радиопередач и наших размышлений, и по мотивам путешествия Данте по аду и чистилищу. В поисках чего он двигается? Он идет в поисках смысла жизни, конечно, и по-своему на каждом этапе он и его герои, души в разных кругах ада и чистилища по-своему отвечают на этот вопрос, в чем же все-таки смысл жизни. Это поиск смысла посреди пустоты, загоняет его в начале божественной комедии в темный лес, как, в общем-то, всех нас. И каждый действительно находит ответ. Здравствуйте, Венера. Да. Слушаю вас. В какой-то момент я перестала искать смысл жизни и начала жить вот по той формуле, которую предложил Лев Николаевич Толстой. Делай, что должно, и будь, что будет. То есть нужно относиться к жизни как к определенному поручению, которое нужно выполнить просто хорошо. Осталось понять, что должно, и то, что значит выполнить хорошо. Вокруг нас... Ну вот, например, Венер, извините. Да. Я сел писать книжки про божественную комедию Данте. Я от этого, наверное, что-то делаю хуже, потому что, естественно, они отнимают время, силы. Да, я там, наверное, хуже отношусь к родным, я хуже отношусь более рассеянно к своим профессиональным обязанностям, потому что я о чем-то все время думаю. Это должно или нет? Или должно это что-то другое, вот как, да, должно хорошо пахать землю. Я вас понимаю. Действительно, есть некоторые вещи, к которым мы стремимся, пусть даже неосознанно, то есть то, для чего нас Господь призвал в этот мир, то есть наши таланты, это так. Но есть еще и обязательства перед близкими людьми. Иногда нам приходится забывать о своих талантах, потому что мы отвечаем перед ними тоже. А можем вот мы забывать тогда? А мы тогда можем забывать о своих талантах? Вот и чем вопрос. Да, иногда мы можем забывать про свои таланты тоже. Бывает и так. Или про близких? Про близких нет. Мы не можем про них забывать. Мы отвечаем за... Это ответственность большая. А что такое ответственность? Мы отвечаем за их жизни. Мы отвечаем за их судьбу. И за детей, и за родителей тоже. Я вот всегда говорил, что в слове ответственность есть такой момент отвечать. Ответ. На какой вопрос отвечает ответственный человек? Хорошо ли тем людям, кто вот вокруг тебя? И я думаю, что вот вы говорили про профессиональные обязанности. Про них тоже забывать нельзя, даже если это и трудно, и может быть и неинтересно в какой-то тогда, момент. Тогда, если совсем не забывать, в смысле совсем не отвлекаться, то тогда вот эти люди... Я опять в прошлой программе шла речь о поступке Григория Перельмана. Ну, там говорили, что вот, ну, взял бы миллион и отдал ближним. Ну, там есть же у него, наверное, какие-то ближние. Ну, как бы... Тогда все это, все за что ты отвечаешь, растаскивает тебя на части, на куски, потому что... Количество внимания, которое требуют ближние, необъятно. И очень часто, в общем, им глубоко плевать на то, что у тебя есть свои собственные интересы. Я в данном случае не про себя. Я про вот это самое, да, не делай добра, не получишь зла. Спасибо большое, Венер. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, Людмила Борисовна. Алло. Есть Людмила Борисовна из Костромской области? Нету? Я думаю, что в ответственности всегда есть свой вопрос. Я думаю, что этот вопрос, на который должен ответить человек ответственный, это вечный вопрос об отличии добра и зла. Сегодня я не настаиваю ни на чем. Просто в мыслях о том, что значит смысл человеческой жизни для всех людей. Я сегодняшний, как говорила учительница Катя, кто помнит наши тренинги, отвечаю примерно так. Смысл жизни заключается в том, что каждый из нас должен самостоятельно для себя ответить на вопрос, что есть добро и что зло. Поскольку это главный вопрос, который, согласно Библии, лежит в основе сознания. Помните, это книга Бытия, то есть самое-самое начало Библии. И Бог говорит Адаму, слушайтесь внимательно, от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Обратите внимание, древо познания добра и зла Бог угрожает смертью. В чем может заключаться и заключается эта смерть? Ну, в том, что человек... не сможет отличить без Бога добро от зла, и в результате невозможности этого отличения умрет. Ну, действительно, да, как бы голову в пасть льву класть, ну, конечно, не для дрессировщика, а, в общем, для обычного человека, это есть, наверное, зло. Ну, в общем, очень много всякого такого, как только ты делаешь самостоятельный шаг. Ты делаешь шаг куда-то. Или к добру, или ко злу. И это, в общем, вот это в день, в который ты вкусишь от него смертью умрешь, обозначает, что если отвечать на вопрос Александры Ивановны из Курска, вот, которая звонила, то тогда можно ответить так. Как бы, когда человек жестко различает и умеет всегда ответить на вопрос, что есть добро, а что есть зло в этом мире, в той ситуации, жизни, в которой он живет, вот тогда его душа готова к вечности. То есть вот тогда он смерть преодолевает. Когда-то в райском или мифологическом состоянии души у человека не было необходимости отвечать самостоятельно на вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно, что нормально, а что ненормально. Потому что, когда мы говорим «нормально» и «ненормально», мы вообще тоже чаще всего имеем в виду, что «нормально» — это правильно, это добро, а «ненормально» — это неправильно, это зло. И мы же пытаемся вот эти свои представления о том, что хорошо или что плохо, что нормально, а что ненормально, что правильно, что неправильно, как бы мы в них пытаемся убедить других людей, что именно наши представления об этом, вот они и есть правильные. Когда-то, когда Адам находился в райском саду, все, что происходило, было хорошо, поскольку за все отвечал Бог, а не Адам. Бог вместо Адама знал, что за Адама хорошо, а что плохо, куда ему пойти работать, какими именами каких животных назвать, куда пойти учиться, на ком жениться. В общем, все это знал Бог. А вот после грехопадения ответ на этот вопрос должен найти каждый из потомков Адама. И, наверное, не просто найти, а вот как мы это делаем ежедневно. Попытаться убедить всех окружающих в том, что добро, оно должно быть вот таким. Если вы заметите, то все наши попытки вернуться обратно в райский сад можно описать словами «попробовать не отвечать на этот вопрос». Ну, например, когда-то, совсем недавно, на этот вопрос должна была отвечать за каждого родная коммунистическая партия. И тогда мы строили социалистический рай. Как бы дети не хотят взрослеть, потому что взрослая жизнь или зрелая жизнь представляет себе ответ на вопрос самостоятельный. Что хорошо, а что плохо. Мы это не очень умеем обсуждать, потому что очень любим говорить слова, лишая их какого бы то ни было конкретного значения. Хорошо, конечно, говорить о любви, но только вот почему-то все забывают объяснить, а как это? Вот, наверное, мы сажаем дом, растим дерево и рожаем детей, чтобы сесть вместе с ними под этим деревом или в этом доме и вместе, может быть, найти ответ на вопрос, что в человеческой жизни есть добро, а что зло. И как второй, следующий за этим вопрос, это, конечно же, как превратить жизнь в райский сад, то есть как сделать так, чтобы мера того, что я лично считаю добром, в этом мире немножечко увеличилась. Ну вот, пожалуй, все, что я успеваю сегодня сказать. Подумать об этом, наверное, стоит, потому что если вместе с сознанием, как сказал Бог Ветхого Завета, возникает и страх смерти, то для того, чтобы этот страх смерти и эту тревогу преодолеть, надо задуматься сначала над вопросом, что же все-таки для нас добро, а что зло. Вот в этом вопросе мы, по-моему, больше всего и путаемся. Спокойной ночи. My lonely days are over. like a song. At last, the skies above are blue. My heart was wrapped in clover. The night I looked at you, I found a dream that I can speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill I've never known. You smiled, and then the spell was cast, and here we are in heaven. You were mine at last. At last. My love that's come along. My lonely days are over. Spell what's key.